случилось так, что эта большая новость в один момент облетела всю землю, и не прошло и 5 минут, как я услышал стук в дверь. Кто там? Это я. Зайчик длинные уши, побежит не догонишь. Здесь живет мальчик Александр. Здесь? Войдите, пожалуйста. Зайчик длинные уши, побежит не догонишь, принес большой букет цветов и сказал: слышал я большую новость и пришел поздравить мальчика Александра. Он пожал лапкой руку Александра и несколько раз тряхнул ее. Будь здоров, мальчик. Но не успел уйти зайчик, длинные уши побежит, не догонишь, как снова послышался звонок. Бегу к двери. Как вы думаете, кто это пришел, неся в руках елку? Да никто другой, как ежик, 1000 иголок, дай мне хоть одну. Здесь живет мальчик Александр. Здесь, здесь. Войдите, пожалуйста. Ёжик 1000 иголок, дай мне хоть одну, вошел в комнату и сказал: слышал я большую новость и поспешил прийти. Он обнял Александра и поцеловал его в обе щеки. Браво, мальчуган! Расти большой! Я принес тебе елку, украсть ее к Новому году. Но только вышел ежик 1000 иголок, дай мне хоть одну, как я услышал телефонный звонок. Цррррр! Чей-то голос сказал в телефонную трубку: алло, алло, это квартира, где живет мальчик Александр? Да-да. У телефона медведь, широкая лапа, кто с ним поздоровается, долго помнить будет. Александр дома? Да-да, Александр дома. Позовите его к телефону. Александр приложил к уху телефонную трубку и услышал: добрый день, мальчуган. Я тоже узнал большую новость. У меня были кое-какие дела. Сам я не мог прийти, вот и звоню по телефону. Браво! Оставайся и дальше таким. Я попросил медведицу, большую мастерицу, печь пирожки с мясом, испечь тебе слоёный пирожок. Но не кончил Александр говорить по телефону, как явился почтальон с сумкой полной писем, цветных открыток и телеграмм. Одно письмо пришло прямо из Африки, и вот что в нем было написано. Я очень рад тому, что услыхал. Сердечно поздравляю тебя и посылаю с первым пароходом 10 апельсинов, да еще 1 сверх того в придачу. Подпись: маленький крокодил, который купается в Ниле. А на цветной открытке, которую тоже принес почтальон, на одной стороне был нарисован ледник, а на другой написано: «Привет и поздравления с Северного полюса. Я узнал большую новость и жму твою руку. Посылаю тебе бочку ванильного мороженого. Подпись: медведь белый, как сметана, всю неделю катается на льду». Была еще и телеграмма, присланная из далекой Азии. В ней было написано вот что: будь здоров, горжусь тобой. Я хотел бы, чтобы мои дети поступали так же. Посылаю тебе рис, чтоб ты ел его с молоком. Подпись: слон величиной с дом, ну и что же из этого? Не успел уйти почтальон, как через открытое окно влетел голубь-путешественник с конвертом, привязанным к ноге. Я распечатал конверт, и вы знаете, что там было? Там тоже лежало поздравление. Будь всегда веселым, живи 100 лет, Поздравляет тебя длинноногая зебра в полосатой пижаме. И внизу приписка: посылаю тебе еще шоколад. Ешь на здоровье. Как только улетел голубь-путешественник, заговорило радио. Внимание, внимание, внимание, мальчик Александр, внимание, говорит Австралия, маленькие и большие кенгуру горячо поздравляют тебя и дарят тебе 2 мотка шерсти. Пусть бабушка свяжет тебе теплую рубашку и варежки, чтобы тепло было на санках кататься. Внимание, внимание, говорит Австралия. Весь мир знает большую новость. Только кот, лентяй, мягкая шерстка, не двигается с места, спит себе в комнате в тепленьком местечке и знать ничего не знает. Услыхав шум и радостные возгласы, он потянулся, зевнул, почесал за ухом и, вытянув мордочку, спросил: а что такое случилось? Как? Как ты не знаешь, что случилось? Удивилась крохотная мышка. Мальчик Александр сегодня первый раз сам, без посторонней помощи, надел башмаки. Левый башмак на левую ногу, правый на правую. Вот и все.